Посмотрим, как пойдет. Если их обслуживание меня не устроит, я могу и обидеться на них, знаешь ли, откровенно веселясь, протянул я, не собираясь беспокоиться о сохранности семейного бизнеса чужого рода. Тем более, что сами Кроули всей семейкой служат Волан-де-Морту, из-за чего жалеть их точно не стоит. Тем более, что с моим бизнесом те уже поступали схожим образом. Пусть даже и не собственными руками, но все же уничтожая принадлежащие мне магазины. Впрочем, это все так, пустые разговоры, необходимые, чтобы немного забить напряжение, возникшие меж мной и отрядом волшебников из Ордена Феникса. Настоящее обсуждение планов началось чуть позже, когда Грюм, я, да и остальные волшебники, немного поостыли. И пусть это не избавило меня от ненавидящих, злых и просто настороженных взглядов, но кидаться на меня с палочкой наперевес никто уже вроде как не хотел. Да и сам я не спешил и дальше обострять конфликт, спокойно позволяя Грюму взять большую часть организационных моментов на себя. Так, моей основной задачей становится дать Ордену Феникса сигнал о начале сражения, после чего те уже сами разберутся, как действовать. Я свою роль наживки в любом случае выполню. И что-то мне подсказывает, что план Грюма даже подразумевать не будет мое спасение в случае чего. Но оно и не важно, я в любом случае не собираюсь рассчитывать на чужих мне людей, особенно когда дело касается моей собственной безопасности. Я вообще, если быть честным, был готов в одиночку идти на подобную авантюру. Мне даже как-то привычнее рассчитывать лишь на себя и сражаться без оглядки на кого-либо. Но позвать на помощь Орден Феникса я все же был обязан. Все же моя основная цель – не потрепать темного лорда, а закрепить за собой строго определенную репутацию. Репутацию сильного мага, что выступает против темного лорда и при случае готов дать тому бой, невзирая ни на что и ни на кого. И в этом плане даже мой недавний конфликт с Грюмом и Лангбаттомом играет мне на руку, лишь закрепляя мой образ в глазах других магов Ордена Феникса, что и должны будут стать одним из главных источников слухов обо мне. Ну и место встречи в виде игрового дома я тоже выбрал именно по этой же причине. Уничтожение подобного места привлечет к себе немало внимания как от простых магов, так и от работников Министерства магии. Ну а там уже и подробности уничтожения игрового дома всплывут, помогая всей стране узнать о том, что меж Регулусом Блэком, главой древнего рода Блэк, и темным лордом Волан-де-Мортом состоялась битва, в ходе которой был уничтожен самый крупный игровой дом в магической Британии. Ну или я, по крайней мере, именно на такой исход и рассчитываю. Так то темный лорд может и не явиться за моей головой. Да и если тот таки явится, еще не факт, что я смогу пережить встречу с подобным монстром. За прошедшее время я успел немало узнать о силе своего врага, отлично понимая, что в чистой магической мощи тот меня сейчас точно превосходит. Да и в целом, магом Волан-де-Морт был очень и очень умелым, из-за чего недооценивать того я все же не собирался. Шанс сдохнуть этим вечером был совсем не иллюзорным, но я все равно решил пойти на подобный риск, надеясь впоследствии поиметь немалую выгоду от столь рисковых и авантюрных решений. Ну а еще мне просто хотелось помериться силушкой с ненавистным мне магом, чего уж там. После изучения разума Беллы моя ненависть к этой твари лишь обострилась, подталкивая меня к более решительным и жестким действиям и планам. Просто пакостить его организации я уже устал, пора бы заявить о себе чуть более основательно и громко. Глава 30. Игровой дом Кроули, местечко весьма известное и я бы даже сказал злачное. При этом если бы меня попросили описать то в трех словах, я бы не задумываясь ответил, что это смесь бара, казино и стриптиз-клуба. При этом, в отличие от абсолютного большинства подобных произведений, игровой дом Кроули мог похвастаться цивильностью и неплохой атмосферой этакой скромной роскоши. Не просто же так отдых в подобном заведении не считался чем-то зазорным даже среди высших чинов в Министерстве магии. Хотя обычные волшебники и даже откровенные отбросы магического мира сюда порой тоже заглядывали, что несколько портило впечатление от всего заведения в целом. Но особой проблемой для меня это не стало. Тем более, что Регулус в свое время успел не раз отметиться в данном заведении, отдыхая в компании своих дружков-пожирателей. Так что в целом, атмосфера этого места не стала для меня чем-то особенным. Хотя, повышенное внимание к своей фигуре, я почувствовал практически сразу же. При этом исходило это внимание, как ни странно, не от скрывающихся под мантиями-невидимками волшебников, часть из которых точно состояла в рядах пожирателей. Нет, большая часть внимания к моей персоне исходила со стороны обычных волшебников, зачастую, работников Министерства магии, что, похоже, отлично знали о моем конфликте с Волан-де-Мортом и явно не ожидали меня увидеть в подобном заведении. Ну, это уже не мои проблемы. Хотя, меня несколько забавляла ситуация, когда несколько десятков магов украдкой так следят за тобой, ожидая возможной стычки с пожирателями. Но при этом все эти случайные свидетели не спешат покидать игровой дом, видимо, не осознавая, что они в любой момент могут превратиться из случайных свидетелей в не менее случайные жертвы. Ну, здесь уж каждый сам себе злобный Буратино. Я же предпочел не обращать на простых волшебников свое внимание, весьма быстро переместившись на второй этаж местного казино, присоединяясь к партии в покер. Ничего необычного или выбивающегося из местных порядков. Если бы не моя личность, о которой в последнее время не высказался разве что совсем уж ленивый волшебник, то на меня и лишний взгляд никто бросить не нашел бы причины. Хотя, постепенно интерес к моей персоне начал сходить на нет, а я смог почти что полностью расслабиться, отдаваясь незамысловатой игре и крепкому алкоголю. Ну или по крайней мере именно такое ощущение я о себе оставлял, терпеливо дожидаясь, пока пожиратели смерти отреагируют на мое появление на их территории. Благо, особо долго ожидать их реакции не пришлось. Я даже проиграть особо ничего не успел, как парочка смутно знакомых аур двинулась в мою сторону, в то время, как еще десяток волшебников, заметно слабее ведущей парочки, старались незаметно взять в окружение весь зал, в котором порядочные маги развлекали себя азартными играми. Регулус Блэк. Чуть хриплый голос раздался у меня из-за спины, привлекая к себе внимание моих невольных противников по игре, половина из которых уже была неплохо так обработана моей ментальной магией и крепким алкоголем. Не думал, что тебе хватит смелости вот так вот в открытую заявиться на территорию нашего лорда. Неужели предатель решил раскаяться? Или же ты наоборот, слишком сильно испугался, придя сюда дабы замаливать свои грехи перед нашим лордом? Поганенько улыбаясь, обратился ко мне лорд Кроули. Хозяин данного заведения решил поприветствовать меня лично. Как это мило с его стороны. Я был бы даже польщен, если бы тот не двигался в мою сторону с палочкой наперевес, заодно подцепив с собой моего бывшего друга. Барти Крауч-младший шел чуть позади уже откровенно пожилого волшебника, ненавидящим и каким-то печальным взглядом гипнотизируя мою спину. Видимо, тому было действительно неприятно осознавать, что его друг оказался приятелем, что было бы даже забавно, если бы я не знал, как именно лорд добивается подобной преданности от своих подчиненных. Напомни-ка мне, Кроули, с каких это пор в твоем заведении стало принято отвлекать достопочтенных волшебников от их развлечений? Чуть насмешливо обратился я к пожилому магу, легким движением разворачивая собственное кресло и себя самого лицом к говорящему со мной магу. Неужели за время моего путешествия по Европе в Британии совсем разучились вести себя вежливо в присутствии достопочтенных гостей? Не убавляя насмешки, уточнил я. Ну почему же? Решил таки поддержать мою игру долговязый старик. Мешать достопочтенным гостям все так же не принято в нашем заведении. Вот только ты давно уже утратил право называться нашим гостем, Блэк. Предав нашего лорда и переметнувшись на сторону Дамблдора, ты сделал меня и мой род своими врагами. А с врагами моего рода в данном заведении разговор особый. Зло сузив глаза, прошипел волшебник, получив в ответ лишь спокойную улыбку. Но ты все же не спешишь нападать на меня, старик. Неужели боишься меня, или, может быть, ты ждешь своего обожаемого лорда, чтобы тот пришел и спас тебя от такого нехорошего меня, откровенно веселясь за чужой счет, протянул я, уже проникнув в разум стоящего напротив меня мага, заодно узнав, что лорд действительно обещал прибыть сюда в течение ближайшей пары минут. Ну а до тех пор Кроули должен был тянуть время, не позволяя мне покинуть его заведение, хотя, я вроде как и так никуда не собирался. Ты смешон, Блэк, сухо поджал губы мужчина, но я действительно не собираюсь нападать на тебя здесь и сейчас. Лорд объявил тебя своей добычей, и мне лишь поручено проследить за тем, чтобы ты не сбежал от него раньше времени. Откровенно бесясь из-за сложившейся ситуации, протянул старик, заодно готовясь вступить со мной в бой, мешая попыткам моего побега. Забавный, у меня за спиной пятеро магов, что в любом момент готовы обнажить свои палочки и отдать свои жизни, в едином порыве защитить мою шкуру. Да и сам Кроули, пусть даже тот и не осознавал этого, уже находился под моим контролем. Стоит только лорду появиться мне на глаза, как в него полетят авады с довольно неожиданной стороны. Уж я то постараюсь, чтобы мое приветствие в должной мере оценил знаменитый некромант. И даже если подобная мелочь не сможет сильно тому навредить, я все равно перехвачу инициативу в начавшейся схватке, что тоже немало. Что же, я никуда не тороплюсь, можно и подождать этого твоего лорда. Пророкотал я, ощущая появление мощной ауры в радиусе моей чувствительности. Темный лорд прибыл к игровому дому Кроули, о чем уже через пару мгновений нам и сообщили обычные посетители данного казино, криками ужаса приветствуя могучего некроманта. А тот был реально силен, имея резерв хорошего такого мастера магии, что с учетом его специальности и специфики местной школы магии, очень и очень серьезно. Ну а вот, кстати, и он, поднимаясь со своего места, протянул я, тем самым провоцируя Бартикрауча-младшего, что посчитал мои действия попыткой побега, тут же вскинув палочку, и получая оглушающие проклятия прямо в лоб, не успев среагировать на внезапную атаку своего недавнего союзника. Лорд Кроули не посчитал нужным озаботиться своей ментальной защитой, за что и поплатился, заодно подставив своего товарища, которого я уже в следующее мгновение подчинил Империусам, не желая терять время на обход всех защитных артефактов моего бывшего друга. «Рад приветствовать тебя, Валандимарт». Разобравшись с мелкими проблемами, отсалютовал я бокалом с огневиски в сторону темного лорда. Тот же отреагировал на подобное приветствие весьма нервно, рваным движением разворачиваясь в мою сторону и вдарив вовне достаточно сильной волной собственной магии. Обывателям, многие из которых уже были под солидным таким градусом, от подобной демонстрации силы стало откровенно дурно, я же лишь продолжил улыбаться, без стеснения опрокинув в себя бокал с алкоголем. Все равно перед приходом в данное заведение я как следует накачал себя всевозможными зельями и эликсирами, подготовив свой тело и разум к сложному бою. Ну и от влияния алкоголя защитившись, конечно же, Регулус Блэк, мой юный друг, что столь безрассудно осмелился перейти мне дорогу, сосредоточив свой взгляд на мне, прошипел бледнолицый мужчина, в одно мгновение залетая на второй этаж при помощи своей фирменной магии полета. «Знаешь, мне даже жаль, что ты предал меня. Подобный тебе маг мог бы достигнуть действительно много, продолжая свою службу мне, но ты выбрал иной путь, и за это тебе придется держать передо мной свой ответ». Столь же шипящим голосом продолжал тянуть слова знаменитый маг, и честно признаться, его присутствие действительно внушало, а ментальное давление заставляло не слабо так напрягаться. «Именно для этого я пришел сюда, в это славное заведение. Пора бы нам решить свой разногласие, Валандимарт, а то мне уже изрядно надоели твои попытки подпортить мне настроение. Хотя, тела твоих слуг все же были для меня достаточно полезными. Так что если ты прямо сейчас извинишься передо мной за свою наглость, я, может быть, и подумаю над тем, чтобы сохранить тебе твою жалкую жизнь». Весело оскалился я, призывая в руки собственную магическую палочку и посох, тут же вынужденный уворачиваться от луча чужой авады. «Мальчишка, ты совсем потерял чувство реальности, но не переживай, сейчас я покажу тебе, почь». Попытался запугать меня наследник Слизерина, по итогу прервавшись на середине собственной речи, вынужденный в темпе защищаться от семи летящих в него авад, не слишком сильных, ибо находящиеся под моим контролем маги были не очень-то и сильны в подобной магии, а некоторые, по типу того же Барти, еще и сопротивляться мне кое-как умудрялись. Но подобная атака все равно смогла заставить лорда заткнуться, бешеным взглядом окидывая моих невольных союзников, без колебаний отправляя в тех серию убойных заклятий, заодно пытаясь задеть и меня самого. Получалось у того не очень, но начало битве было положено. Ну а уже через пару секунд в ход пошли сильнейшие ментальные атаки с обеих стороны, а второй этаж игрового дома поглотило адское пламя, раздуваемое и подпитываемое моими духами огня и ветра. Стоит ли говорить, что подобная атака даже лорда смогла заставить здорово струхнуть, сосредоточившись на своей защите, в то время как абсолютное большинство других магов, что до этого взяли меня в окружение, и вовсе расстались с жизнью, в экстренном порядке проходя через процедуру кремации. Ну а те, кто все же сумел избежать смерти от огня, уже через пару мгновений были похоронены заживо из-за обвалившегося потолка, который стал сигналом для находящихся неподалеку магов из Ордена Феникса, что уже в скором времени должны будут вступить в нашу маленькую заварушку. Глава 31. «Не так уж и страшен темный лорд, как о нем говорят слухи», — проорал я, в темпе вальса покидая второй этаж горящего здания, с некоторым шоком наблюдая за тем, как летящие вниз обломки крыши бессильно обращаются в белый пар под действием трансфигурации Волан-де-Морта, думая, мне даже помощь не понадобится, чтобы оборвать твою жалкую жизнь, рыкнул я, отправляя в своего противника мощную молнию, заодно пытаясь препятствовать чужой трансфигурации и давить ментальной магией на чужую защиту разума. Блэков выродок, я всегда знал, что от вашего рода стоит ожидать неприятностей. Холодно прошипел мужчина, безмолвно отправляя в мою сторону мощный вал огня, за которым скрывались не менее мощная дюжина бомбард. И если огонь с легкостью отвели в сторону мои духи, то вот от бомбард мне пришлось защищаться самостоятельно, на ходу создавая несколько магических щитов. Один от прямых попаданий взрывного заклятия, парочку от осколков и физических атак, ну и от оглушающих звуков тоже пришлось выставлять барьер. И если честно, я буквально на пределе вывозил одновременное использование подобного количества заклятий. При этом, чтобы с головой не уходить в оборону, я еще и заготовленные заклинания со своей ауры активировал, отправляя в сторону Волан-де-Морта горизонтально закрученный ураган, за которым последовало заклятие ледяного тарана из магии льда, в структуре которого я еще и проклятие слабости спрятать умудрился. Вот только подобные атаки все равно не смогли серьезно задеть моего противника. Хотя, Волан-де-Морт, конечно, здорово удивился подобным заклятием с моей стороны, что к тому же еще и трансфигурацией развеять было нельзя. На чужие стихийные заклятия вообще довольно сложно влиять, особенно когда у тебя в подчинении нет достаточно сильных стихийных духов, которые, к слову, сейчас находились под контролем ворона, выжидая удобного момента для атаки. У тебя интересная магия, Блэк, обещаю, сегодня ты не умрешь так просто. Я оторву тебе все конечности и буду часами копаться в твоей черепушке, пока не выужу из тебя все твои знания, угрожал мне темный лорд, не прекращая поливать меня заклятиями и пытаясь задеть собственной трансфигурацией. Мне интересно, где ты выучил подобную магию, рыкнул ублюдок, разбивая огромную стеклянную витрину и отправляя в мою сторону тысячи осколков стекла. Дыхание стужи, на выдохе прошипел я, на пределе собственной скорости уходя от стеклянного дождя, заодно отправляя в лорда мощную волну льда и ледяных осколков, тем самым прикрывая совместную атаку моих духов, что было более чем эффективным методом ведения боя, ибо стоило только лорду немного отвлечься на мою атаку, как сверху на того обрушился мощный вал огня, два молодых духа огня, молодой дух ветра и два молодых духа близнеца, управляющие гравитацией, что появились у меня совсем недавно, создали действительно мощное заклятие. Я недавно и сам испытал нечто подобное на себе, в полной мере ощутив, насколько сложно защититься от тяжелого огня, что к тому же еще и температура имеет отнюдь немалые. Так ведь и я не собирался оставаться в стороне, пользуясь заминкой лорда и отправляя в того мощнейшие заклинания на стыке магии воды и магии льда, тем самым порождая настоящий температурный взрыв в месте, где сошлись две стихии. Вот только щиты Волан-де-Морта все равно выдержали подобный натиск, пусть даже самого некроманта и снесло в ближайшую стену, что должно быть не слишком-то и приятно, тем более что я не собирался давать своему противнику лишнее время на то, чтобы собраться с силами, тут же отправляя тому вдогонку мощное заклятие молнии, получив в ответ отчетливый звук битого стекла, что порой возникает при уничтожении магических артефактов, и серию мощных проклятий в свою сторону. Ну и где эти ублюдки, когда они так нужны? Тихо рыкнул я, таки не сумев защититься от парочки проклятий, не успел вовремя среагировать на угрозу, из-за чего сейчас и был вынужден в экстренном порядке вновь заводить собственное сердце и останавливать некроз собственной плоти, блокируя чужую магическую силу при помощи парны. Мои защитные артефакты точно не были рассчитаны на заклятия подобного уровня. Некромантия на стыке с чем-то из школы проклятий, это вообще всегда очень опасно. Если ты про отбросов из Ордена Феникса, то они не придут. Ими сейчас занимаются мои подчиненные. Холодно протянул мой противник, уверенно выходя из поднявшегося облака пары и пыли. И я бы даже испугался той легкости, с которой он это прокричал, если бы истинным зрением не видел, что самому лорду тоже досталось. Пусть тот и пытался это скрыть, явно надеясь подавить мой боевой дух. Но сломанные ребра и вскипевшая под зачарованной одеждой плоть не оставляли сомнений, моя последняя атака все же настигла бледнолицего ублюдка. Успел призвать своих шавок при помощи метки, с полным безразличием уточнил я у мага, с легкостью выдерживая его давление на свой разум. Что ж, это было весьма ожидаемо. Сосредоточившись на окружающих звуках, тем самым убеждаясь в том, что за пределами здания действительно идет весьма активный бой, протянул я. Пустые слова. Я отчетливо чувствую твой страх, Блэк, и он не напрасен, ибо пришло твое время умирать. Продолжая строить из себя гордого и величественного темного мага, пророкотал Волан-де-Морт, получая в ответ лишь насмешливую улыбку и мощный вал огня, что на мгновение скрыл меня от чужого взгляда, тем самым позволяя накинуть на себя заклятие невидимости. Не то чтобы оно сильно помогло мне, но на мгновение лорд действительно потерял меня из виду, чего было все же достаточно для того, чтобы подготовил еще несколько стихийных техник, заодно помогая духам гравитации подточить несущие конструкции у горящего здания. И пусть даже само здание было укреплено магией, но выдержать в раз увеличившуюся гравитацию, а я вдобавок ко всему еще и усилил парочку духов своей магией и духовной силой, то все же не могло. А потому, уже через пару мгновений немаленькое заднее начало клонить в сторону, а после то и вовсе обрушилось, роняя на нас с Волан-де-Мортом и часть все еще горящей крыши. И честно признаться, если бы не защита моих духов, а также моя готовность к подобным последствиям своих действий, я мог бы и умереть под завалами. Все же, когда на тебя падают многотонные куски стали, бетона и дерева, это страшно. А еще даже очень сильного мага подобная катастрофа может спокойно упокоить. Жаль, что Волан-де-Морт об этом, видимо, не знал, в последний момент умудряясь защититься себя чарами, заодно уничтожив часть летящей в него массы при помощи трансфигурации. Ну да это ничего, я изначально и не планировал вот так вот просто избавиться от лорда. Куда важнее был тот факт, что стены, разделяющие меня с орденом Феникса, пали, а сам я могу больше не беспокоиться о том, что на меня что-то рухнет с потолка во время сражения в замкнутом пространстве. Ворон, займи эту тварь ненадолго, мне нужно подлатать собственную тушку. Одними губами прошептал я, усиливая ментальный посыл в сторону собственного духа, параллельно с этим начиная исцеление собственного тела, в чем мне активно помогла дух жизни, борясь с некрозом и стараясь успокоить сошедшее с ума сердце. Пусть даже у меня и получилось кое-как привести то в норму после фактической остановки, но стабильно работать после чужого проклятия сердце все равно отказывалось, из-за чего меня нехило так колотило, а сам я разве что в позе эмбриона не катался, пытаясь справиться со спазмами и болью в груди. Лишь сила воли и навыки в управлении собственной жизненной силой спасали меня, позволяя двигаться даже при подобных повреждениях. Правда, вести нормальный бой с темным лордом в подобном состоянии было несколько проблематично. Слишком велик риск, сосредоточившись на бое, слишком сильно запустить ситуацию, а помирать мне пока что не хочется. Регулус, шокированно окликнул меня родной брат этой тушки, тут же сближаясь со мной, заодно отгоняя прочь одно из своих противников. С тобой все нормально? Оборачиваясь спиной ко мне, уточнил парень, продолжая свой бой сразу с несколькими магами, что действительно носили на себе атрибуты пожирателей смерти. Жить буду, тихо рыкнул я, отправляя в противников брата по парочке убойных заклятий, так подгадывая момент, чтобы те не имели и шанса избежать смерти. Да, после битвы с Волан-де-Мортом, обычные волшебники кажутся совсем уж сонными мухами, но лучше тебе приготовиться к скорой встрече с темным лордом, мои помощники надолго того не сдержат. Тяжело вздыхая, протянул я, прикрыв веки из-за плывущих черных пятен перед глазами. Выглядишь отвратно, ты точно не собираешься помирать в ближайшее время? С явным опасением уточнил у меня Сириус, полностью проигнорировав мои слова о темном лорде. Видимо, мой внешний вид действительно сумел того встревожить. Не беспокойся об этом. Я даже с пробитым сердцем еще буду некоторое время оказывать сопротивление. Лучше вон крикни своему начальнику и дружкам, чтобы сворачивались поскорее. Ну, если вы, конечно, не собираетесь одновременно сражаться и с Волан-де-Мортом, и с его псами. Прошипел я, степенно собираясь силами. Ам нет, поздно уже кричать. Чувствуя, как несколько моих духов возвращаются в бусы, добавил я, этот ублюдок, рыкнул Сириус, наблюдая за тем, как темный лорд, видимо, все же потерял меня из виду, налетает на сражающегося Грюма. И пусть сам Аврор кое-как умудряется сдерживать его натиск, но об ответных атаках речи пока что не идет. Он ранен, тихо шикнул я, не смертельно, но даже без истинного зрения отлично видно, сколь неестественны его движения в данный момент. Одна из моих последних атак смогла пробить его щиты. У того сейчас как минимум сломаны ребра и отбиты некоторые внутренние органы. А еще, вместо груди у него сейчас один большой ожог. Все так же не повышая голоса, цедил слова я, заодно помогая брату отбиваться от нацелившихся на нас пожирателей. Благо, на призыв своего хозяина отреагировало не так уж и много магов, из-за чего банально задавить нас числом эта падаль не могла. Будь иначе, и компания Сириуса превратилась бы в трупы еще до того, как я додумался обрушить здание. В теории, этим можно воспользоваться, тем более что магические силы у этой твари тоже не бесконечные. Но если мы не додавим этого монстра, сбежать нам будет уже несколько проблематично. Добавил я, про себя добавляя, что сложно сбежать будет именно друзьям Сириуса. Себя, да и брата, я из этой заварушки почти наверняка смогу вытащить. Будем пробовать. Решительно рыкнул парень, как никогда напоминая свою анимагическую форму. Но его настрой мне однозначно нравился, тем более что и сам я не очень-то и хотел так просто отступать. Да и силы на еще один раунд у меня были. Главное не перенапрягаться особо и следить за уровнем жизненных сил, а то разом избавиться от чужого проклятия не очень-то и получилось. Глава 32. Не лезь на рожон, не попадай на основную линию огня и не пытаясь помочь Грюму. Тот и сам неплохо справляется с защитой собственной жизни. Тебе же не выжить, если бледнолицый ублюдок сосредоточит на тебе большую часть своего внимания. Эмоционально шипел я, инструктируя Сириуса, заодно выхватывая из горячки боя немного потрепанного Джеймса, который тоже внимал моим словам, несколько ошалев от того, с какой легкостью я расправился с его противником. «Предлагаешь нам отступить от собственной чести и атаковать из-под тишка, как какие-нибудь крысы?» Чуть недовольно ощерившись, уточнил у меня Сириус, получив в ответ уверенный кивок с моей стороны. И даже Джеймс, что показательно, поддерживал в этом вопросе меня, отлично понимая, что бой Грюма и Волан-де-Морта – это несколько не их уровень. Сириус, конечно, посильнее Джеймса будет, но не так, чтобы намного. Поверь мне, если с вашей помощью удастся расправиться с темным лордом, никто не будет спрашивать, как именно вы с ним сражались, ибо другим никакие грязные трюки и фокусы ранее не помогли. Сухо рыкнул я, тут же оставляя закадычных дружков в одиночестве, буквально влетая в бушующую битву, про себя отмечая, что Грюм оказался несколько сильнее, чем я от него ожидал. Сам Аврор, конечно, не был ровней темному лорду, да и в стихийной магии тот откровенно плавал, но вот его знания защитных и лучевых атакующих заклятий все равно внушали. Да и проклятиями тот швырялся весьма уверенно, дополняя все это дело трансфигурацией. Опасный противник, в битве один на один с которым может возникнуть немало проблем. Но вот групповые баталии были для того уже действительно опасными. Впрочем, к данной ситуации это не относилось. Прибытию подмоги в лице меня, Сириуса и Джеймса тот лишь обрадовался. Благо, пожирателей на зов лорда прибыло не так уж и много. Скорее всего, какая-то группа быстрого реагирования, со сдерживанием которой вполне себе справлялись менее именитые члены Ордена Феникса. Ну и Лангбаттом где-то там мелькал, показывая весьма неплохой арсенал палачковой магии и что-то из приемов друидов. «Рха!» — рыкнул Волан-де-Морт, мощной волной ветра пытаясь снести насевших на него магов. И если Джеймс с Сириусом действительно в полной мере ощутили на себе подобную атаку, чуть ли не разлетаясь в разные стороны, то вот мы с Грюмом даже внимания на что-то подобное обращать не стали, весьма быстро подстраиваясь под боевой стиль друг друга и пытаясь совместными усилиями задавить все сильнее распаляющегося некроманта. И у нас даже начали появляться какие-то успехи на этом поприще, ибо против двух далеко не слабых магов даже Волан-де-Морту было достаточно тяжело сражаться. Так у меня еще и атакующих заклятий в посохе осталось немало, из-за чего я мог действительно на полную выкладываться в этом сражении. Думаю, если бы не ранее полученные мной ранения, мы с Грюмом и вовсе смогли бы загнать темного лорда в угол. Мы даже еще раз ранить того смогли, но нам все же не повезло. Нашего напора не хватило, чтобы в отведенный срок разобраться с подобным противником. К пожирателям весьма стремительно начало прибывать подкрепление, видимо, из более регулярных сил этой организации. Ну а сражаться с целой толпой магов, возглавляемой все еще не ослабевшим Волан-де-Мортом, ни у кого из нас что-то особого желания не наблюдаться. Пришлось в экстренном порядке отступать, пока нас просто не растерзали за счет превосходящей численности. Благо, никто из новоприбывших пожирателей не успел выставить сколь-либо надежный антиоперационный бартер. из-за чего даже обычные члены Ордена Феникса смогли без особых проблем сбежать с поля боя, пользуясь прикрытием Грюма и меня самого. Бежать в числе первых я не собирался, тем более что в мое тело уже давно был вживлен далеко не самый обычный порт-ключ, который меня из чьего-нибудь родового поместья, в теории, выдернуть сможет. Вот только озаботиться собственным побегом мне не позволили. Сириус, от которого я ожидал подлянки в последнюю очередь, как-то незаметно подобрался ко мне, хватая за руку и силой забирая с поля боя. И честно признаться, столь неожиданная операция стала тем еще испытанием для моего желудка и вестибулярного аппарата. И что-то мне подсказывало, что подобные последствия возникли не только из-за моей неготовности к перемещению. Сириус, похоже, раньше не очень-то и практиковался в парной операции, за что ему чисто по-человечески хотелось дать в морду. Черт, Сириус, чуть зло прохрипел я, припадая на незнакомый пол, вместе с этим пытаясь вернуть себе контроль над собственным телом и праной. Последнее, вообще было задачей номер один, ибо без сколь-либо явного сопротивления с моей стороны, проклятие лорда, угодившее мне прямиком в левое бедро, продолжало уничтожать мой организм, вызывая сверхбыстрый некроз мягких тканей во всем организме. Я буквально гнил заживо, и что-то мне не хотелось узнавать, что случится с моим мужским достоинством, если до него доберется эта гадость. Вылечить-то я себя, скорее всего, смогу, но переживать что-то подобное все равно не хочется. «Ты какого хрена решил силой переместить меня с поля боя?» Жадно глотнув воздуха, зло спросил я у брата. «Извини, Рек, ты просто выглядел столь увлеченным битвой, что я решил подстраховаться». Чуть виновато ответил мне Сириус, чей голос несколько терялся на фоне окружающего гомона. Видимо, у Ордена Феникса было строго определенное место, куда те аппарируют при смертельной опасности. И именно сюда меня решил притащить братец, что особой радости мне не добавляло. А еще тебе явно не помешает медицинская помощь, и здесь ты ее получишь. Срываясь на крик, оповестил меня Сириус, вынужденный перебивать шум, возникший из-за появления Грюма. Я и сам справлюсь со своими ранами. Недовольно прошипел я, заставляя себя подняться и, не стесняясь других волшебников, проследовав вглубь помещения, что на первый взгляд походило на обычный такой частный домик любого уважающего себя волшебника. Обустройством подобных домиков занимается одна из принадлежащих лично мне фирм, так что я знаю, о чем говорю. «Регулус», — грозно озвучил мое имя брат, срываясь вслед за мной, не строя из себя Мерлин знает что. «В Ордене Феникса есть опытные целители, что с готовностью помогут тебе. Тем более, что ты у нас настоящий герой этого вечера. С тебя даже никто денег брать не посмеет», — пытался вразумить меня брат, получая в ответ лишь насмешливый фырк с моей стороны. «Что-то я сомневаюсь, что ваши целители смогут помочь мне с подобными проклятиями. Ты лучше притащи мне побольше воды, базовый набор целительных зелий и бутылочку хорошего огневиски. После всего произошедшего мне не помешает немного выпивки», — прикрикнул я на брата, разваливаясь на одном из кресел, чтобы уже в следующее мгновение распороть ритуальным ножом штанину своих брюк, что, кстати, были неплохо так зачарованы, из-за чего обычный нож те точно не взял бы. Ну да не суть, главное, что я получил доступ к пораженному проклятием участку плоти, тут же нанося себе несколько глубоких порезов на тыльной стороне бедра. Мне требовалось в экстренном порядке избавиться от пораженной проклятием крови и лимфы. И если на последнюю мне в целом было плевать, пусть даже избавление от лишних жидкостей в теле и облегчит последующее лечение, то вот от зараженной крови нужно было избавляться действительно в срочном порядке. А то очищать ее при помощи праны становится уже проблематично, а без подобных ухищрений эта зараза быстро распространится по организму. Благо, Сириус меня не подвел, не став лишний раз спорить со мной и быстро найдя для меня все необходимые зелья, позволяя мне с чистой совестью слить чуть ли не литр собственной крови, параллельно с этим шумерской магией избавляясь от чужого проклятия. Дело то было не быстрое и далеко не самое приятное, но в итоге сеанс самолечения все же подошел к концу. Осталось только уничтожить трансфигурированный тазик с собственной кровью, заодно избавившись от любых остатков этой самой крови. Ну и штанину собственную залатать не помешало бы, а то некоторые маги уже начинают особенно странно на меня поглядывать. Тем не менее, никак не мешая мне латать собственные раны. Хотя, здесь уже в основном заслуга выбранного мною кресла, что стояло в уголке комнаты, не привлекая к себе особого внимания. Ну и общая суматоха в комнате, конечно же, играла свою роль, ибо на задание со мной отправилось почти три десятка магов и примерно десяток из них так и не вернулся. Ну а те, что все же вернулись, пребывали в отнюдь не самом лучшем состоянии, из-за чего парочке колдомедиков приходилось буквально носиться от одного пациента к другому, не позволяя тяжелораненым волшебникам отойти в мир иной. Знаешь, Блэк, пусть даже ты и тот еще говнюк, но должен признать, что в битве ты себя показал просто отлично. Прими мои извинения за не самые лестные слова в твой адрес. Относительно незаметно подобравшись ко мне, прошептал Грюм, сверкая свежим шрамом на лице, но при этом без стеснений склоняя передо мной голову. Грюм, ты даже извиняясь, не забыл назвать меня говнюком. Впрочем, с моей стороны будет кощунством и дальше держать на тебя обиду, раз уж ты все-таки сам пришел ко мне извиняться. Огневиски будешь, отпивая из уже полупустой бутылки, уточнил я у мужчины. У меня свое, довольно выдохнул Грюм, разом ополовинив собственную флягу. Вот это уже другой разговор. Аж на душе теплее стало, цыкнул Аврор, грустным взглядом оглядывая заполненный людьми зал. Большинство волшебников до сих пор зализывали собственные раны, а кое-кто так и не пришел в сознание, несмотря на всю помощь со стороны колдомедиков. «Это алкоголь тебе пищевод обжигает», — невесело хмыкнул я. «Впрочем, я понял, о чем ты говоришь, и тебе явно не помешает найти собственную бутылку огневиски. Поминки павших товарищей — дело важное и я бы даже сказал обязательное, особенно для такого мага, как ты», — протянул я, в какой-то мере даже радуясь, что поблизости нет Сириуса или Джеймса. Эта парочка могла бы испортить всю атмосферу подобного разговора. Мы взяли с собой слишком мало людей. Мне все же стоило привлечь к этой операции своих ребят из Аврората. Уверен, они бы пошли за мной, даже без прямого приказа со стороны министерства. Откровенно зло и печально, протянул мужчина, притягивая к себе свободное кресло из другого конца комнаты, тут же обессиленно опадая в него. Это вряд ли бы на что-то сильно повлияло. Не желая наблюдать за раскисающим Аврором, протянул я, поддерживая разговор. Ну, по крайней мере, темного лорда у нас все равно вряд ли бы получилось завалить. Тут нужна была подмога посерьезнее. Например, тот же Дамблдор. Дополнил я свои слова, заодно надеясь на то, что хотя бы Грюм, как приближенный к старику человек, сможет мне хоть как-то объяснить бездействие Дамблдора. После стычки с Волан-де-Мортом я практически уверен, что директор Хогвартса сильнее бледнолицего ублюдка. Оттого мне в особенности непонятно, почему тот продолжает прятаться в своем замке, вещая при этом о необходимости сплотиться всем волшебникам, дабы изгнать зло со своей земли и прочую, почти что религиозную, чепуху. Какой в этом смысл? Лично я не очень понимал его в этом плане, но надеялся найти хоть какие-то ответы в этом спонтанном разговоре с Грюмом. Глава 33. Мне нечего тебе сказать по этому поводу. Сведя брови к переносице, прошептал Грюм. Я и сам понимаю, что вступи Дамблдор в прямое противостояние с темным лордом, и ситуация сейчас была бы совершенно иная. Уж поверь мне, что бы там ни говорили злые языки, но магом директор Хогвартса является действительно великим. В полголоса цедил слова уже немолодой Аврор, отпивая из собственной фляги. Я не сомневаюсь в могуществе Дамблдора, а бы кто не смог бы положить конец войне с Гриндевальдом. Меня больше удивляет его полное бездействие, когда дело доходит до прямого столкновения с врагом. Расслабленно протянул я, мысленно прощая Сириусу его выходку. Ради подобного разговора и возможности выудить хоть какую-то информацию из Грюма я готов был еще раз пройти через парную операцию с ним. Хотя, в морду я ему потом все же дам. Меня тоже, рыкнул Грюм. Но лезть в битву Дамблдор не станет, как ты не проси. Это просто не в его стиле. Максимум чего ты добьешься, заведя с ним подобных разговор, это многочасовую лекцию о ценности чужой жизни и наставления на будущее свершения. Явно прочувствовав что-то подобное на собственном опыте, заверил меня Аврор. Ясно. Что же, значит, рассчитывать на старика я и впредь не буду. Спокойно протянув, проверяя реакцию своего собеседника на мои слова, но тот даже и не подумал затирать мне что-то про величие Дамблдора, как то в свое время начали делать Сириус и Джеймс. Впрочем, мне все равно скоро нужно будет с ним встретиться. И думается мне, что я все же задам тому сегодняшний вопрос лично. Тяжело вздыхая, заявил я. Мысли о Дамблдоре невольно вернули меня к мыслям о родной кузине, проблемы которой я, чувствую, буду разбирать далеко не один день. Впрочем, начинать с чего-то в любом случае нужно. И чем быстрее, тем лучше. Каждый день моего промедления, Это лишняя фора темному лорду, позволяющая тому безнаказанно грабить имущество Лестринджи. Да и в личный сейф Беллы мне не помешало бы попасть, а то есть у меня определенные опасения, что один из крестражей лорда спокойно так хранится в Гринготтсе, как раз в банковской ячейке Беллы. «Зачем тебе нужна встреча с Дамблдором?» С легким интересом в голосе уточнил у меня Грюм, видимо, все так же подозревая меня в чем-то нехорошем. Впрочем, в данном случае его опасения и подозрения более чем верны, и я не собирался этого скрывать. «Буду выторговывать у него жизни своих кузин», — спокойно заявил я, тут же оказавшись под прицелом цепкого взгляда своего собеседника. «И пусть ты можешь мне не верить, но в стане лорда сейчас все не очень спокойно. Некоторые маги, ранее беззаветно преданные ублюдку, ныне подумывают о том, как сбежать от того куда подальше, делая более чем толстый намек насчет положения нарциссы», — протянул я, прикрывая нас с Грюмом барьером от просушки. «Я тебя понял, но это ведь не все», — все так же буравя меня взглядом, уточнил у меня мужчина, чей разум я еще во время нашей встречи умудрился незаметно прощупать, полностью убедившись в том, что тот точно не является шпионом лорда, да и Дамблдору тот предан, похоже, постольку поскольку. Тот ведет дела со стариком лишь из-за своих личных побуждений, ратуя за благополучие родной страны и искренне ненавидя темного лорда. Иных причин у того для сотрудничества с Дамблдором не наблюдается. А вот это уже весьма и весьма личная информация. И я не хотел бы личный раз оглашать ту, спокойно выдерживая чужой взгляд, заявил я. Но поверь мне, если бы ты знал о Белле то, что о ней узнал я, лишних вопросов у тебя бы не возникло. Спокойно заверил я Грюма, отлично понимая, что мои слова ничего для того не значат. Эта безумная сука убила больше моих ребят, чем сам Валанидмарт. Да любая из ее выходок во время карательных налетов пожирателей обеспечит той прямую путевку в Азкабан. У тебя не получится отмазать свою родственницу после всего того, что она натворила. Даже если она все это время была под Империусом, что просто невозможно, это ни капли не изменит ситуацию. Смотря на меня откровенно враждебно и зло, заявил Грюм, и я видел в его глазах готовность самолично восстановить справедливость, даже если суд и министерство оправдает мою кузину. Поверь мне, есть заклятие и пострашнее Империуса, спокойно хмыкнул я, из горла заливая в себя еще немного огневиски. Впрочем, в чем-то ты действительно прав, Белле будет почти невозможно получить амнистию с подобной репутацией, но ее амнистия поможет в моей войне с темным лордом. А потому, я все же попытаюсь поговорить с Дамблдором. Вполне может статься и так, что тот сочтет имеющиеся у меня аргументы достаточно весомыми. Сухо цедил я слова, награждая Грюма безразличным взглядом. Если эта тварь когда-нибудь получит амнистию за все свои грехи, я лично уничтожу ее, чего бы мне это ни стоило, заверил меня мужчина, поднимая со своего места и удаляясь вон. Вот и поговорили. Не могу сказать, что это был слишком полезный или хотя бы приятный разговор, но я все равно ни о чем не жалею. К тому же, реакция Грюма сказала мне действительно многое. Ну а еще я теперь могу быть уверен в том, что Дамблдор узнает о том, что Белла жива, а значит и встретиться с директором Хага мне будет куда как легче. Ну а обещание Грюма? Что же, он такой в Британии далеко не один. В стране сейчас вообще слишком много людей и семей, что пострадали от террора пожирателей и Беллы в частности. А потому, оставлять Беллу на Британских островах в любом случае не стоит. Пусть та получит наследство теперь уже своего рода. А потом я уже отправлю ту куда-нибудь в Италию. Пусть здоровье поправляет, да жизнь свою налаживает. Ну а в Британии той делать действительно нечего. В общем да, на этот счет я особо не переживал, больше беспокоясь о том, что информация о готовящемся предательстве Малфоев уйдет куда-то дальше Грюма. Но и это беспокойство, по большому счету, было не до конца искренним. Ведь с одной стороны, если до темного лорда дойдут слухи о ненадежности его правой руки, это, конечно, может поставить жизнь моей кузины под угрозу. Но куда вероятнее, что Люциус об этих слухах узнает куда как раньше лорда. И что-то мне подсказывает, что подобные слухи могут неплохо так добавить тому решимости действовать здесь и сейчас, не ожидая удобного момента для своего предательства. В этом плане мне вся эта ситуация может пойти на пользу, из-за чего я и решился поднять тему своих кузин в разговоре с Грюмом. Хотя, я все же склоняюсь, что пожилой Аврор не станет нагнетать ситуацию, оставив мои слова в секрете. Тем более, что сам он, Похоже, не очень-то и поверил в мои откровения насчет рода Малфой. Ну а еще подобная информация не слабо так поблекла из-за финала нашего разговора, что тоже сыграет свою роль. Уверен, сейчас все мысли Грюма крутятся вокруг Беллы, а о моих намеках о нарциссе, тот может и вообще не вспомнить. Регулус, ты что, опять подцапался с Грюмом, не позволяя мне надолго остаться в одиночестве? Подбежал ко мне Сириус, чуть ли не шепотом, обращаясь ко мне, явно не собираясь привлекать к нам излишнее внимание со стороны своих товарищей. Скажем так, мы не сошлись во мнении по кое-каким вопросам, но обсуждать эту тему сейчас я не хочу. Давай лучше я с тобой чуть позже свяжусь, поделюсь довольно важными новостями. Они касаются как темного лорда, так и нашего рода. Точно так же переходя на шепот, протянул я, тут же замечая проблеск осознания в глазах парня. Ну или это так алкоголь блестит в его глазах. Хорошо, я подожду твоего сообщения. Сдержанно кивнул мне брат, немного успокаиваясь и занимая ныне пустующее кресло Грюма. Впрочем, у меня и без Грюма есть к тебе кое-какие вопросы. Рек, не поделишься секретом, когда ты успел стать настолько опасным магом и где ты научился подобной магии? Вполголоса уточнил у меня Сириус, вызывая легкую улыбку на моем лице. Примерно подобного вопроса я от него и ожидал. Извини, Сириус, но раскрыть тебе все карты я не могу. На мне висят магические контракты, да и места, в котором я проходил свое обучение, ныне не существует. Максимально серьезно заявил я, играя словами, но не прибегая к банальной лжи. Но знай, моя сила – это результат многих лет труда. Достигнуть подобных навыков за пару лет обучения почти что невозможно. Тут же добавил я, порождая еще больше вопросов в голове брата, но не собираясь на те отвечать. Я понимаю, быстро осознав мои слова, заверил меня Сириус. Но ты ведь можешь обучить меня чему-то подобному, не обманывая моих ожиданий, уточнил парень. Могу, но для начала тебе лучше нанять мастера по обычной магии. Впрочем, кое-какие практики я тебе передам в самое ближайшее время. Конечно, если ты согласишься не распространять мои знания без моего на то согласия. Выдвинул я свои условия, не особо беспокоясь о том, что кто-то услышит мои слова. Своей силой и магией я сегодня привлек внимание многих волшебников. И тот факт, что я решил подтянуть брата в магии, вряд ли понесет за собой особый вред. Скорее уж наоборот, репутация Сириуса может неплохо так укрепиться, если подобная информация уйдет в массы. Контракт, без всяких сомнений уточнил у меня брат, получив в ответ довольный кивок и легкую улыбку. Хорошо, я понимаю цену подобных знаний и не стану распространять те без твоего разрешения. Спокойно заверил меня Сириус, соглашаясь в будущем заключить со мной магический контракт. Рад, что ты меня понимаешь. Выводить подобные знания за пределы рода я бы не хотел. Слишком уж дорого за те пришлось заплатить. Протянул я, с легкой усмешкой примечая схожесть своего нынешнего поведения с обычным поведением моего собственного учителя. Тот тоже любил юлить и играть словами, постоянно заставляя меня думать над его выражениями и искать в тех скрытый подвох, что не слабо так помогло мне в дальнейшей жизни и в практике шаманизма в частности. Ну и да, мои знания действительно обошлись мне дорого. Отец за мое обучение платил полновесным золотом, и я тому этот долг вернул в тройном размере. И то были весьма и весьма приличные деньги, даже для такого мага, как я. Глава 34. Следующий день после битвы с темным лордом встретил меня уже привычным дождем за окном и весьма примечательными новостями во всех британских газетах. В частности, Министерство магии и некоторые частные газетенки обозревали вчерашние побоища в игровом доме Кроули. И пусть большая часть статей, посвященных данному событию, акцентировали внимание, в основном на том, что темный лорд вновь взялся за старые, лично возглавляя карательные отряды, ныне не щадя даже собственных сторонников. А разрушение игрового дома оставили именно на его совести, заодно пустив слухи, что семейство Кроули чем-то разочаровало своего лорда, за что и понесла великую кару, потеряв не только главу своего рода, но и наиболее прибыльное из своих предприятий. В общем, да, пропаганда и подтасовка фактов, как и всегда, работала довольно топорно, но оттого не менее эффективно. Зашуганный народ был готов поверить в любой ужастик, особенно если дело заходит о Волан-де-Морте. Ну и да, бравым челнам Ордена Феникса, а в особенности Аврорам, что принимали участие в той битве, перепало немало славы и хвалебных отзывов со стороны всевозможных издательств. Из недавней битвы власть имущие попытались извлечь максимум выгоды для себя, называя относительно небольшую стычку чуть ли не переворотным событием в войне с темным лордом и началом конца тирании знаменитого некроманта. А оттого и на восхваление вступивших в бой волшебников никто не скупился, полностью оправдывая мои ожидания. Ну а тот факт, что обо мне в подобных статьях упоминалось разве что мимолетом, не так уж и важно. Любовь и признание простых обывателей меня волновали не так уж и сильно. Обращать внимание на крысят, что не способны взять себя в руки и хотя бы сбежать из страны, для сохранения собственной шкуры, я точно не собирался. Ну а нужные мне люди в любом случае узнают о моем дебюте, принимая во внимание тот факт, что на островах появился еще один действительно сильный волшебник, способный потягаться в битве с самим темным лордом. И поверьте мне, даже слухи о том, что я обладаю подобными возможностями, могли очень неплохо облегчить мне жизнь, ибо сильных магов никто лишний раз трогать не хочет. Можно с легкостью получить вдогонку мощное проклятие, и потом доказывай, что это именно многоуважаемый лорд Блэк проклял тебя посредь бела дня. Это я, конечно, несколько утрирую, но сила в обществе магов все равно очень и очень уважается. Не всегда и не всеми, идиотов в этом времени было более чем достаточно, но уважается. Из-за чего я и решился на авантюру, сыграв роль наживки для темного лорда. Все ради одной цели, заявить о себе, напомнив магам Британии, что род Блэк – это не просто пустой звук и нас еще равно списывать со счетов, а то ведь после смерти моих родителей многие действительно начали относиться ко мне и моему роду несколько пренебрежительно, что осложняло ведение бизнеса. Вот я и решил немного выправить ситуацию, заодно привлекая внимание интересующих меня людей. При этом, меня в первую очередь интересовали старые связи моего рода в Министерстве магии. Многие ранее помазанные родом Блэк волшебники решили выйти из-под влияния моего рода, в связи с его резким ослаблением. Но сейчас, когда я все же показал силу, достойную своего рода, многие поспешат исправлять последствия своих поспешных выводов, желая угодить мне. Сила, деньги и влияние, все это есть у меня, и многие готовы были пойти на многое лишь ради крохи тех ресурсов, что подвластны моему роду. И я не собирался отталкивать подобных людей, вовсю эксплуатируя тех в собственных интересах. Правда, для начала мне пришлось выждать несколько недель, чтобы слухи обо мне и о моем бое с темным лордом расползлись по Министерству магии, заодно обрастая совсем уж нереальными подробностями. Ну а потом, уже имея некоторую опору в виде взлетевшей ввысь репутации, я и начал прощупывать почву на предмет ныне доступных мне возможностей. Я даже в Министерство магии не постеснялся пару десятков раз наведаться, налаживая мосты с особенно видными и влиятельными политическими деятелями. И пусть тот же Крауч, чей сын сильно пострадал от адского пламени во время недавней стычки с темным лордом, не очень-то и жаловал меня в своем отделе. Но чиновники помельче, как правило, были очень даже не против поработать на меня, порой даже бесплатно или прося в ответ откровенно незначительную по моим меркам услугу, чем я и пользовался, весьма быстро проникая в политическую верхушку магической Британии. Силой времени, правда, подобные игры тянули на себя действительно много. За те несколько недель, что я возвращал себе утерянное влияние некогда великого рода, я начал искренне ненавидеть и презирать нынешнюю структуру власти. В Шумере все было как-то проще, честнее и быстрее. Маги занимались магией, не стремясь лишний раз нажиться на ближнем своем, порой доходя до абсурда и просто из принципа не желая ничего делать без пусть даже и чисто символичной, но все же взятки. Маразм и блядство. Но я был готов играть по чужим правилам, нараз читая попадающихся мне на пути людей. Истинное зрение, ментальная магия и несколько десятков низших духов, подчиненных воронам и превращенных в полноценную систему разведки, не слабо так помогали мне в этом. Правда, к своей истинной цели я приблизился не сказать, чтобы сильно. Судьба моей кузины все еще находилась в подвешенном состоянии, и я был совсем не уверен, что ту получится оправдать перед законом. Тем более, что сама Белла, как это ни печально, действительно медленно отходила от моральной ломки, до сих пор страдая от множества психических расстройств и ментальных прорех. Даже помощь нарцисса лишь немного ускоряла восстановление женщины, не позволяя мне вот прямо сейчас приступить к очищению ее имени. Приходилось планомерно готовить почву к будущим судебным процессам, заодно занимаясь собственным развитием и почти что в открытую противостоя темному лорду. И нет, излишне сближаться с орденом Феникса я не спешил, пусть даже некоторые дегенераты и считали, что я фактически член этого ордена. Ну да плевать на подобных идиотов. Тем более, что адекватные люди отлично понимали истинную ситуацию. А ситуация была такова, что Род Блэк выступал против политического курса Волан-де-Морта, всячески вставляя тому палки в колеса и вообще очень активно ратуя за общее дело. Ну, именно такую видимость я и создавал, скрипя сердцем, расставаясь с весьма и весьма приличными суммами денег, которые уходили на обычную такую благотворительность, помощь жертвам и родственникам погибших, что пострадали от деятельности темного рода. При этом под этой помощью частенько подразумевался найм потерявших работу магов на свои предприятия, что хоть и не сразу, но обещало себя окупить в будущем. Хотя потраченных денег на восстановление инфраструктуры и спонсирование того же Святого Мунга, мне это не вернет. Впрочем, это в любом случае были вполне себе приемлемые траты, тем более что своими действиями я нарабатывал себе действительно неплохую репутацию, и никто и слова вне в пику вякнуть не смел, отлично понимая, что помехи моим действиям ныне будут восприняты как пособничество темному лорду. Я, кстати, и Аврорат не постеснялся немного проспонсировать, после некоторых обсуждений с высокими чинами этого самого Аврората, даря элитным отрядам авроров одежду, броню высокого качества. Для меня подобный подарок практически ничего не стоил. Все же это именно мои фирмы занимаются изготовлением подобной одежды, а спрос на сырье для подобных костюмов сейчас откровенно низкий, что сказывается на оптовых ценах. Короче, да, вся эта благотворительность только на первый взгляд казалась очень затратной, по факту будучи направленной на поддержание моих собственных бизнесов. Ну и рекламой подобная благотворительность была очень даже неплохой, что положительно сказывалось на всех моих активах. Ну а тот факт, что мои деньги осложняют жизнь темному лорду, вообще окупал любые издержки, которых и так считай, что не было. Все, что не возвращалось мне в деньгах, окупалось нарабатываемой репутацией и хорошим отношением с другими дельцами легального рынка магической Британии, что многое теряли из-за совершенно ненужной им войны. Про новые связи во все том же министерстве я вообще уже ничего не говорил, действительно сильно втянувшись во все эти политические и экономические игры. При этом я все так же не забывал осложнять жизнь темному лорду и его соратникам, что теперь понимали, кто именно тем гадит под дверь, но сделать со мной ничего не могли. У лорда просто не было людей, что могли бы силой отобрать у меня жизнь. На тех убийц, что тот все же посылал по мою голову, мне удавалось с легкостью обезвреживать, благодаря постоянной готовности духов и пятерке личных защит. А количество этих заклятий в своем посохе я значительно увеличил, после получения тех ран в ходе битвы с темным лордом. Впрочем, это все так, мелкие детали моей нынешней обыденности. Главным же изменением за это время стал переход гражданской войны в новый этап. Этап политических игрищ и перераспределения общего влияния в стране. Темному лорду явно нужно было пересмотреть собственные планы и спланировать свои дальнейшие действия. Мое появление явно спутал тому многие планы. Ну а постоянные поражения даже такого психа, как он, могут заставить о чем-то задумываться. Тем более, что сам темный лорд до зубного скрежета не любит проигрывать и оставаться в дураках, что даже несколько беспокоило. До тех пор, пока Волан-де-Морт пытался захватить власть в стране силой, я мог действовать против него идентичными методами. Силовыми методами, что так привычны мне и в которых я чувствую себя действительно как рыба в воде. Ну а если тот действительно решит резко изменить курс своих действий, все может стать несколько сложнее. Хотя, я за последнее время вроде бы вник во все гласные и негласные правила ведения политической и экономической войны, которая все равно не очень выгодна для меня. Слишком много денег на ту уходит, а у лорда, если так задуматься, есть неслабая поддержка на материке, что при верных ходах со стороны самого некроманта может здорово осложнить жизнь как мне, так и всем остальным волшебникам, что выступают в пику этому озверевшему магу. Есть над чем задуматься и из-за чего беспокоиться. Глава 35. «Ты так и собираешься кидаться на меня при каждой нашей встрече?» — холодно уточнил я у женщины, силой отталкивая ту от себя. «Белла, я ведь и заклятием могу тебя приложить, если ты продолжишь вести себя подобным образом». Заставляя искры промелькнуть меж своими пальцами, протянул я, внимательно всматриваясь в злые глаза своей кузины. «Ты отрубил мне руку», — рыкнула на меня девушка, без капли страха наблюдая за проявлением моей магии. «Думаешь, после подобного я воспылаю тебе благодарностью?» — не меняя тона, уточнила та, тем не менее не собираясь больше кидаться в мою сторону. Других причин для ненависти в мою сторону, я так понимаю, у тебя нет. С легкой насмешкой протянул я, про себя отмечая, что сегодня Белла действительно несколько спокойнее обычного. Видимо, новости из недавних газет греют душу этой немного безумной женщины, что после всего пережитого обернула свою ненависть и злобу против Валандемарта. Меня, конечно, отголоски этой ненависти тоже затрагивают, но я бы не сказал, что слишком сильно. В этом плане Белле однозначно идет на пользу ежедневное общение с нарциссой, что помогает своей сестре вернуться в норму, заодно отбросив свою ненависть ко мне. Впрочем, от попыток Беллы свернуть мне шею это пока что не спасет, из-за чего я и не спешу слишком часто с той пересекаться, позволяя девушке побыть наедине и просто немного оправиться от недавней моральной ломки. «Если я помогу тебе вернуть руку, ты меня простишь?» Чисто из любопытства уточнил я у женщины, заставив Беллу этак болезненно дернуться, приобнимая обрубок собственной руки. «Конечно, настоящую руку тебе сейчас практически невозможно вернуть. Тут нужно что-то вроде эликсира жизни, да и то не факт, что все получится. Но вот биопротез я тебе вырастить смогу достаточно быстро. Примерная схема подобного артефакта у меня имеется», — спокойно заметил я, тщательно отслеживая ментальное состояние Беллы. «Издеваешься?» — зло шипела женщина, откровенно бешеным взглядом гипнотизируя мое лицо. «Если бы подобные протезы существовали, наш род бы непременно о них знал. Да и маги времен войны с Гриндевальдом не ставили бы себе деревянные протезы», — справедливо заметила Белла, не очень-то и веря в мое обещание вернуть той руку. «Не сомневайся в моих словах, Белла, я уже давно не тот мальчишка, которого ты помнишь». Без лишних промедлений трансфигурируя скатерть в небольшой кинжал, протянул я, чтобы уже в следующее мгновение вогнать тот себе в руку, пробивая ладонь. Поступок в высшей мере бессмысленный, но во время общения Беллу постоянно необходимо было шокировать, чтобы информация доходила до ее истерзанного разума. Ну а вид того, как я с легкостью пробиваю свою руку, чтобы вслед за этим без внешних спецэффектов заставить рану затянуться, точно отпечатается в разуме Беллы. Вон как та на меня вылупилась, разве что не отпрыгивая от сумасшедшего кузена.